Граф Гейр? Вы, значит, здесь? Да, мать вашу, невольно взвыл Сварог. И здесь достали. И не он, понятно? Я граф Гейр, только другой. Когда-нибудь я вам объясню этот курьез природы. Вы Сталара, надо полагать? Да. Леверлин, граф Грелор. А может, уже и не граф? Видите ли, батюшка порой грозится лишить меня титула и наследства. Когда мы с ним виделись последний раз, он собирался послать верхового за нотариусом. Так что, вполне возможно, я уже простой дворянин без графской короны в гербе. Вы из каких мест? Из Ронеро, Ремединум. Это что такое, город? Странно вы шутите, — пожал плечами Леверлин. Нет, серьезно не знаете? Неужели образование на небесах столь плохо поставлено? Ремединум, о, собрат мой, по несчастью, это университет в Равене, старейшее на Харуме учебное заведение, прославленное не только своей древностью и научными достижениями, но еще, замечу с гордостью, и благодаря подвигам его студентов в тех областях, что мало общего имеет с изучением премудрых наук. Если попадете в Ремединум, не заикайтесь, что сроду о нем не слыхивали. Из дуэли не выпутаетесь. «Учту», — сказал Сварог. «Значит, вас тоже?» «Вроде того. Когда несколько дней назад стали гулять упорные слухи о распахнувшейся воротах и странных пиратках, я по непоследливости своей решил проверить все самолично. Нанял кораблик и поймал приключение на свою голову. Кто же знал, что отсюда невозможно бежать. Мне эта идиллия уже начинает надоедать. Дважды приходилось бежать из тюрем, но отсюда не убежать. Я с ужасом обнаружил, что толстею. Сидячая жизнь. Это ужасно, — согласился Сварог. Но я как раз обдумываю побег, и есть определенные шансы. «Подождите, — сказал Леверлин гораздо серьезнее, — без тени прежнего балагурства. Побег — это прекрасно. Но давайте уж откровенно. Быть может, мне следовало бы молча примкнуть к вам, но я, простите, становлюсь злым, осторожным и крайне недоверчивым, когда чего-то не понимаю. Я не возьму в толк, откуда взялся второй граф Гейр, столь похожий на первого? «Ладно», — сказал Сварог, — безнадежно вздохнув. Он вкратце рассказал всю свою историю, но представил дело так, будто не бывал ни в каких Хельстаде и Емурлаке, а потерпел аварию в пограничье и пробирался оттуда в Харлан к тамошнему имперскому наместнику, чтобы вернуться к тебе на небеса. И не было ни капитана Зо, ни божьего любимчика, ни всего остального. «Хорошо врете», — резюмировал Леверлин. «Убедительно. Лорд Сварог в Ронуэро, как и везде, хватает глупцов. Но среди питомцев Ремединума вы не найдете ни дураков, ни легковерных. Что это вас вдруг потянуло в Харлан? Сразу чувствуется, что в земных делах вы мало что смыслите. Но тот граф Гейр исколесил пограничье вдоль и поперек. Вас там очень быстро заставили бы выложить вашу историю и непременно предупредили бы, что из-за сходства с вашим предшественником вам в Харлане будет небезопасно. Да и не любят в пограничье Харлана. Вас непременно отговорили бы от посещения сего осененного черной магии герцогства. Народ в пограничье в общем неплохой, и новоиспеченный лар, вроде вас, оказавшись там, обязательно стал бы пробираться не в Харлан, а в Ронеро или Лоран.